Кристина Корр, хозяйка призрачного дома, невеста демона. Пролог. Какое несчастье! Бедняжка не выдержала столь длительного пребывания рядом с тобой. Я бы тоже скончался на ее месте. Насмешливый голос старшего демона рода Рю вызывал глухое раздражение. Что он здесь забыл, интересно? А, точно. Пришел удостовериться лично. И как только дом его впустил... Ложь. Какая наглая ложь! Зудела в мозгу настойчивая мысль. Акара откинул тюль балдахина и склонился над бездыханным телом своей невесты. Кожа бледная, холодная. Губы выкрашены красной помадой. Красные с переливами волосы рассыпались по подушке. Казалось, Адея просто спала. Но погасшая на ее груди саргасова печать свидетельствовала об обратном. Девушка была мертва. Сомнений не было, кто именно приложил руку к ее скоропостижной смерти, но... Никаких доказательств не было. Акара обошел весь дом, перевернул каждую комнату, и эту в том числе. Но никаких следов не нашел. Зато на зеркальном столике была записка. «Лучше передай мне права сейчас», — самодовольно изрек Мефис и скрестил руки на груди, прислонившись к широкому подоконнику, на котором вечерами любила сидеть Адея с книгой в руках. Она неплохо управлялась с домом, сложно будет найти замену. «У меня есть время», — глухо изрек он, беря в руки клочок помятой бумаги. «Всего 20 дней», — усмехнулся демон. Красные глаза сверкнули в свете торшеров. «Найти смертную за столь короткий срок, что согласится добровольно стать невестой демона, покинуть родной мир, что откажется от возможности завести семью ради служения тебе и дому? Невозможно. Просто признай это. Дом не может существовать без контроля больше 20 дней. Не будь глупцом». «Я глупец, что вообще впустил тебя на порог», — глухо огрызнулся Акара. «Я знаю, что это ты убил Адею, но ты не получишь дом. Не надейся». Мефис закатил глаза. «Предоставь доказательства. Или найди новую невесту. Буду с нетерпением ждать». Мелькнувший в туманной алой дымке зловещий оскал — последнее, что увидела Кара. Не стоило обнадеживаться. Если он не найдет новую невесту... Мефис соберет Верховный Совет и будет претендовать на право стать хранителем призрачного дома. Значит, девушка на роль невесты у него есть. «Я устала. Не могу больше выносить влияние дома. Прости», — гласила короткая записка, оставленная якобы Адеей. Почерк ее. Но не было подписи. Не было полумесяца, который она так любила рисовать, в каждом своем обращении. Может, не придала значения обычным мелочам, была опечалена, опустошена, но верить в то, что Адея ушла из жизни по своей воле, не хотелось. «Это ты, прости», — сипло вымолвила Кара, проведя пальцами по прекрасному лицу девушки. «Прости, что не сберег, что так и не смог дать тебе то, чего ты так страстно желала. Прости». Он отдернул руку и сжал пальцы в кулак. «Но я не позволю, чтобы твои труды пропали даром», — поклялся он и решительно покинул комнату, пропитавшуюся сладким запахом духов. 20 дней. Ничтожно мало, но... Акара не собирался сдаваться. Он найдет человека во что бы то ни стало, даже если придется опуститься до похищения. Ротрю никогда не получит дом. Никогда не будет управлять межмирьем.